Он поднялся на второй этаж и с чисто мужским любопытством стал думать о том, что он будет есть. Но все равно, даже если бы она подала ему подгоревшее жаркое, он не потеряет желания жениться на ней. Что-то в ней было такое, что заставляло бурлить его кровь, заставляло бешено колотиться сердце. Он не мог представить себе жизнь без нее. Он постучал в дверь квартиры на втором этаже. В ожидании он поправил узел галстука и подтянул полы пиджака. Потом он вновь постучал. Дверь оставалась закрытой. Он обнаружил пуговку звонка, нажал на нее, услышал звон внутри, отступил назад и еще подождал. Вновь позвонил, подождал еще 3 минуты и решил, что внутри никого нет. Посмотрев на свои часы, он увидел, что было уже 7:40. Может быть, ее задержали в центре исследований? А если с ней что-нибудь случилось? Встревоженный, он сбежал по лестнице. Дощечка с надписью указывала на дверь. «Мисс Этель Ватсон, управляющая». Он поколебался, потом подошел и позвонил. Маленькая женщина, похожая на птицу, открыла дверь. У нее был холодный, антипатичный взгляд, поджатые губы и волосы, туго закрученные в шиньон. Она равнодушно посмотрела на Шермана и холодным тоном спросила: «Итак, молодой человек, я поднимался к мисс Джасси. Мы должны были встретиться в 7:30, но ее нет дома». «Что же вы хотите от меня?» — возразила мисс Ватсон. «Раз ее нет, значит нет». «Я подумал, что, может быть, вы знаете, что ее задержало». Мисс Ватсон еще больше поджала губы. «Никто мне ничего не говорил». Шерман понял, что зря теряет время. Ему оставалось только позвонить в центр. Весьма возможно, что Нонне пришлось задержаться на работе. «Благодарю вас. Простите за беспокойство», — пробормотал он. Он прошел через вестибюль, спустился по ступенькам и сел в машину. В тот момент, когда он собирался отъехать, Киган, который притаился позади машины, выпрямился и ударил Шермана по голове справа, небольшим мешком с песком. Шерман повалился на руль, потеряв сознание. Киган отлично умел рассчитывать силу удара, чтобы оглушить человека, но не убить его. Он толкнул обмякшее тело Шермана, которое упало на место пассажира, ударившись об пол. Потом Киган влез в машину, сел за руль и отъехал. Силк включил мотор Гундербита и поехал вслед за Понтиаком, который медленно ехал к главному шоссе. Обе машины проехали немного, повернули направо на узкую улицу и еще больше замедлили скорость. Доехав до пустынного места, заросшего сорной травой и пыльными кустами, остановились. Силк осмотрелся, потом вышел из Гундербита, чтобы помочь Кигану вытащить тело Шермана. Потом они отнесли его и положили среди высокой травы. «Осторожнее, не убей его», — советовал Силк. «Слегка разбей ему морду так, чтобы хватило ему на всю жизнь и 2 недели пребывания в госпитале». «Конечно, конечно, я знаю, знаю», — прошептал Киган. В то время как Силк возвращался к Гундербиту, Киган размахнулся ногой и ударил ею по лицу Шермана. Силк влез в машину и бросил взгляд на часы.